Глава 9. Черт, такого я точно не ожидал. На самом деле, прощаться с отцом я не собирался. Один звонок Сэму, и все пропало. Они меня остановят, возможно, попытаются разозлить или даже ранят, чтобы я перевоплотился в волка, и Сэм мог отдать новый приказ. Однако Билли догадался, в каком я буду состоянии, и поджидал меня во дворе. Он сидел в инвалидном кресле, и как только я вышел из леса, попытался определить, куда я направляюсь. Я зашагал прямиком к своему гаражу. «Минута найдется, Джейк». Я остановился и перевел взгляд с него на гараж. «Ну же, сынок, помоги мне хоть домой зайти». Я скрипнул зубами, но потом решил, что у меня будет больше проблем с Сэмом, если я не уделю отцу пару минут. «С каких пор тебе нужна для этого помощь, старик?» Он громко расхохотался. «Руки устали. Я только что от Сью. От нее вся дорога под гору. Еще, небось, ветерком проехался». Я закатил его коляску на небольшой пандус, который соорудил сам, а затем в гостиную. «Ну ладно, твоя правда. Я несся по тридцатник, не меньше. Эх, хорошо. Когда-нибудь ты убьешь коляску, придется тебе ползать на локтях». «Вот еще, меня будешь носить ты». «Ну, всюду я тебя носить не стану. Посидишь дома». Билли поставил руки на колеса и подъехал к холодильнику. «Пожевать найдется?» «У нас весь день торчал пол, так что вряд ли». Билли вздохнул. «Пора прятать от него еду, а то мы тут с голоду помрем. Скажи Рэйчел, чтобы переехала к нему». Билли посерьезнел и смягчился. «Она дома всего несколько недель, мы давным-давно ее не видели. Ей нелегко. Девочки были старше тебя, когда умерла ваша матушка. Им тяжело находиться в этом доме». «Знаю. Ребекка не приезжала с тех пор, как вышла замуж, хотя у нее была уважительная причина. Летать домой с Гавайских островов — недешевое удовольствие. Вашингтонский университет был куда ближе, так что Рэйчел училась все летние семестры напролет и еще подрабатывала по выходным в студенческом кафе. Если бы не Пол, она бы не осталась здесь надолго. Может, поэтому Билли его и не прогонял. Ну ладно, мне еще поработать кое над чем надо». Я направился к задней двери. «Погоди, Джейк, ты не расскажешь, что стряслось? Или я обязательно должен звонить Сэму?» Я стоял к нему спиной, пряча лицо. «Ничего не случилось. Сэм решил их простить. Похоже, мы все теперь души не чаем в пиявках. Джейк, не хочу об этом говорить». «Ты уходишь, сын?» Воцарилась долгая тишина, пока я обдумывал ответ. «Зато Рэйчел сможет поселиться в своей прежней комнате. Я-то знаю, как она ненавидит надувные кровати». «Ради тебя она будет спать и на полу, Джейк. Я тоже». Я фыркнул. «Прошу, если тебе нужна передышка, только не пропадай надолго. Возвращайся. Может, и вернусь. Моим коньком станут свадьбы. Эффектно появлюсь на свадьбе у Сэма, потом у Рэйчел, хотя первыми наверняка будут Ким с Джаредом. Надо костюм прикупить, а то неприлично. Джейк, посмотри на меня». Я медленно обернулся. «Что?» Билли долго глядел мне в глаза. «Куда ты пойдешь?» «Еще не решил». Он склонил голову на бок и прищурился. «Правда? Мы не сводили друг с друга глаз, шли секунды. Джейкоб. Натужно выговорил Билли. «Джейкоб, не надо, оно того не стоит». «Не понимаю, о чем ты?» «Оставь Беллу и Калина в покое. Сэм прав». И я смотрел на него ровно секунду, потом в два прыжка одарил комнату, отсоединил телефонный шнур от розетки аппарата и с ним метнулся к двери. «Пока, пап!» «Стой, Джейкоб!» — окликнул он, но я уже был на улице. Мотоцикл ехал не так быстро, как я мог бы бежать, зато и не привлекал к себе лишнего внимания. «Интересно, сколько времени потребуется Билли, чтобы добраться до магазина и позвонить кому-нибудь, кто передаст весть Сэму? Сэм еще наверняка не перевоплотился. С другой стороны, в любую минуту домой может вернуться Пол. Он вмиг перевоплотится обратно и доложит Сэму, что произошло. Ну и плевать». «Поеду на предельной скорости, а если меня догонят, тогда и придумаю что-нибудь». Я завел мотоцикл и в следующий миг уже мчался по грунтовой дороге. На свой дом я даже не оглянулся. Движение на шоссе было оживленное, я лавировал между машинами, заслужив несколько злобных гудков и неприличных жестов в спину. Потом на скорости 70 миль в час повернул на 101-е шоссе. Какое-то время ехал медленно, чтобы не угодить под мини-фургон. Конечно, я бы не умер, но заминка мне была ни к чему. Сломанные кости, большие, по крайней мере, заживают несколько дней. Я испытал это на собственной шкуре. Когда машин стало меньше, я выжил 80 и ни разу не притормозил, пока не добрался до узкой подъездной дороги. Сюда Сэм не прибежит, слишком поздно. Только тогда, убедившись, что за мной нет погони, я начал обдумывать план действий. Сбавил скорость до 20 и лавировал между деревьями куда осторожнее, чем требовалось. Конечно, вампиры сразу меня услышат. Неважно, на мотоцикле я или нет. Врасплох их не застанешь. Эдвард поймет, что у меня на уме, как только я приближусь к дому. Или он уже понял? Впрочем, его раздутое эго сыграет мне на руку. Он наверняка захочет драться один на один. Стало быть, я войду, получу столь необходимую Сэму доказательство и вызову Эдварда на дуэль. Я фыркнул. Паразит еще словит кайф. Убив его, я прикончу как можно больше пиявок. Ха-ха, интересно, моя смерть обеспечит повод для битвы? Или Сэм скажет, что я это заслужил и не захочет обижать своих закадычных друзей? Подъездная дорога вывела меня на открытую лужайку и в нос ударил мощный смрад. Фу, вонючие вампиры. Раньше, когда эта вонь, смешиваясь с человеческими запахами, выносить ее было легче. С другой стороны, волчий нос ее бы вовсе не стерпел. Никаких признаков жизни вокруг белого склепа я не увидел. Разумеется, вампиры меня уже почуяли. Я вырубил двигатель и прислушался. За широкими двойными дверями раздавались сердитые голоса. Стало быть, кто-то дома. Я услышал свое имя и улыбнулся. Приятно быть причиной их недовольства. Сделав глубокий вдох, внутри вонь будет нестерпимой, я вскочил на крыльцо. Дверь отворилась, не успел я до нее дотронуться, и в проеме возник Карлайл. Вид у него был мрачный. «Привет, Джейкоб», — сказал он спокойнее, чем я ожидал. «Как дела?» Я втянул воздух ртом, чтобы не чувствовать омерзительного смрада, шедшего изнутри. Жаль, что меня встретил Карлайл. Лучше бы на крыльцо, оскалив клыки, вышел разъяренный Эдвард. А Карлайл, ну, слишком похож на человека. Может, мое отношение к нему изменилось еще и потому, что прошлой весной он отлично меня подлатал. Словом, мне было неловко смотреть ему в лицо, зная, что скоро я попытаюсь его убить. «Слышал, Белла вернулась живой», — сказал я. «Джейкоб, сейчас не время». Он тоже растерялся, но не так, как я ожидал. «Может, заглянешь потом?» Я опешил и молча уставился на него. «Он что, просит отложить смертельную битву до лучших времен?» И тут я услышал голос Беллы, натреснутый и грубый. Больше я ни о чем не мог думать. «А почему нет?» — спросила она кого-то. — Мы что, и от Джейкоба будем скрываться? Какой смысл? К такому я был не готов. Попытался вспомнить голоса новорожденных вампиров, которых мы нашли весной, но те только рычали. Может, у них тоже были не такие звонкие и пронзительные голоса, как у взрослых. Может, все новорожденные хрипят. — Заходи, Джейкоб. — уже громче каркнула Белла. Карлайл прищурился. «Интересно, Белла хочет пить?» Я тоже сощурил глаза. «Извините», — сказал я врачу, обходя его. Это было нелегко, инстинкты не позволяли мне повернуться спиной к кровопийце. Впрочем, с инстинктами я справился. Если и существует на свете безобидный вампир, то это, на удивление, учтивый вожак Каллинов. Надо держаться от него подальше, когда начнется битва. Жертвы так будет предостаточно. Зачем убивать Карлайла? Прижимая спиной к стене, я вошел в дом. Окинул взглядом комнату, обстановка была незнакомая. Когда я приходил сюда последний раз, гостиную украсили к свадьбе, а теперь все было холодное и бледное, включая шестерых вампиров, столпившихся у белого дивана. Они собрались все вместе, но не из-за этого я замер на пороге с открытым ртом. Дело было в Эдварде. Я не раз видел его гнев и однажды видел его муки. Однако теперь... Нет, то была не просто боль. В глазах Эдварда читалось безумие. На меня он даже не взглянул, и лицо у него было такое, словно он горел живьем. Руки деревянными клешнями застыли по бокам. Я даже не смог насладиться его страданием. Меня терзала единственная мысль, отчего он так мучается. Я проследил за его взглядом и, как только увидел ее, тут же учуял запах. Теплый, чистый, человеческий запах. Беллу, свернувшуюся клубочком, наполовину скрывал подлокотник дивана. Она сидела, обхватив колени, и на какой-то миг я увидел перед собой прежнюю Беллу, ту, которую любил. Мягкая персиковая кожа, глаза шоколадного цвета. Мое сердце забилось в странном неровном ритме, и я подумал, уж не снится ли мне все это. А потом увидел ее по-настоящему. Под глазами темные круги, выделяющиеся на изможденном лице. Она что, похудела? Кожа туго натянута на скулы, еще чуть-чуть и порвется. Темные волосы убраны в растрепанный узел на затылке. Но несколько прядей налипло на взмокший лоб и шею. Пальцы и запястья такие хрупкие, что смотреть страшно. Она действительно больна. Серьезно больна. Эдвард не солгал. Чарли рассказал Билли правду. Пока я смотрел на Беллу во все глаза, она позеленела. Белобрысая кровопийца, та, что вечно выпендривалась, Розали, склонилась над Беллой, как бы загораживая ее от меня. Это она напрасно. Я почти всегда знал, что думает и чувствует Белла. Ее мысли были так очевидны. Порой, казалось, они написаны у нее на лбу. Белле не нужно было подробно расписывать ситуацию, чтобы я все понял. Она недолюбливала Розали. Рассказывая о ней, она особым образом кривила губы. Белла ее боялась, по крайней мере, раньше. Теперь в ее глазах страха не было. Она словно чувствовала себя виноватой. Розали быстро подставила тазик, в который Белла тут же шумом вырвала. Эдвард упал на колени, взгляд по-прежнему страдальческий, и Розали жестом велела ему не подходить слишком близко. Ерунда какая-то. С трудом подняв голову, Белла смущенно улыбнулась. «Извини», — шепнула она мне. Эдвард едва слышно застонал и прислонился головой к ее коленям. Она положила ладонь на его щеку, как будто утешала. Я сам не заметил, что ноги несут меня к Белле, пока Розали не зашипела, встав у меня на пути. Я ее почти не видел, как будто она в телевизоре, не настоящая какая-то. «Роуз, не надо», — прошептала Белла. «Все хорошо». Белобрысая неохотно ушла с дороги и присела на пол в изголовье дивана, готовясь к прыжку. Не обращать на нее внимания оказалось совсем просто, я даже не ожидал. «Белла, что случилось?» — шепнул я, невольно упав на колени по другую сторону дивана напротив ее мужа. Он словно не замечал меня, я тоже на него не смотрел. Я взял вторую Беллину ладонь в обе руки, кожа была ледяная. «Все хорошо?» Идиотский вопрос, конечно. Она не ответила. «Я так рада, что ты пришел меня навестить, Джейкоб». Пусть Эдвард не умел читать ее мысли, он уловил в этих словах какое-то скрытое от меня значение. И вновь застонал в одеяло, которым укрыли Беллу, она погладила его по щеке. «Что такое, Белла?» — вновь спросил я, крепко стиснув ее холодные хрупкие пальцы. Вместо ответа она окинула комнату взглядом, в котором была мольба и предупреждение. Шесть пар беспокойных желтых глаз сосредоточились на ней. Наконец Белла обратилась к Розали. «Поможешь?» Та поджала губы и смерила меня таким злобным взглядом, словно хотела разорвать мне глотку. Не сомневаясь, так оно и было. «Прошу тебя, Роуз». Белобрысая скорчила недовольную мину, но потом все же наклонилась к Белле рядом с Эдвардом, который даже не пошевелился. Она осторожно просунула руки под Беллины плечи. «Нет», — прошептал я, — «не вставай». Она выглядела такой слабой. «Я отвечаю на твой вопрос», — отрезала Белла. Наконец-то в ее голосе прозвучали знакомые нотки. Розали подняла Беллу с дивана, а Эдвард остался на месте и уронил голову на подушке. Одеяло упало к Беллиным ногам. Ее тело отекло, живот неестественно раздулся. Его плотно обтягивала огромная серая футболка. Ноги и руки, наоборот, похудели. Словно огромный пузырь образовался из того, что высосал из Беллы. Я не сразу понял, что это такое, пока Белла не обхватила свой раздувшийся живот,

Мое горе было другим еще и потому, что я множество раз терял Беллу в своих мыслях. Другим, потому что она никогда мне не принадлежала, а значит, я и потерять ее не мог. И потому что в этом не было моей вины. «Виноват я», — прошептал Эдвард, и у него подкосились колени. Он опустился на землю прямо передо мной. Уязвимый, беспомощный, идеальная жертва. Увы, огонь во мне погас, я был холоден, как лед. «Да!» — простонал он в грязь, будто признавался земле в своем преступлении. «Да, ребенок ее убивает». Беспомощность Эдварда меня раздражала. Я хотел битвы, а не казни. Ну и где теперь его вечное самодовольство? «Почему Карлайл ничего не делает?» — прорычал я. «Он же врач, пусть вытащит из нее эту тварь!» Эдвард поднял глаза и ответил усталым голосом, как будто в десятый раз объяснял очевидное. «Она не разрешает». Я не сразу переварил услышанное. Господи, ну, конечно, Белла в своем репертуаре, готова умереть ради вампирова отродья. Это так на нее похоже. «Ты хорошо ее знаешь», — прошептал Эдвард. «Как быстро ты все понял». А я понял слишком поздно. По дороге домой она со мной не разговаривала. Я думала, она злится на меня за то, что я подверг ее жизнь опасности. В который раз я даже вообразить не мог, на что она решается. И только потом, когда мои родные встретили нас в аэропорту, и Белла кинулась обнимать Розали, я услышал, что та думает. «А ты все сразу понял». Он застонал. «Погоди-ка! Она тебе не разрешает?» От сарказма у меня стало кисло во рту. «А ты никогда не замечал, что силёнок у неё, как у обычной девушки, весом в 50 килограммов? Или вы, пиявки, совсем отупели? Поймайте её да усыпите!» «Я хотел», — прошептал Эдвард. «Карлайл бы...» «Что, благородство помешало?» «Нет, не благородство», — ответил он на мой мысленный вопрос. «Личная охрана». «Ах, вот как! Если прежде я не видел особой логики в его россказнях, то теперь все сложилось в четкую картину. Понятно, что задумала Белобрысая. Но почему? Неужели королева красоты желает Белле такой страшной смерти?» «Может быть», — ответил Эдвард. «У Розали свое мнение на этот счет». «Так уберите сперва Белобрысую. Вы же воскресаете, так? Порубите ее на кусочки, а сами тем временем займитесь Беллой». «Эммет и Эсми на стороне Розали. Эммет никогда не позволит. А Карлайл не пойдет против Эсми». Голос подвел Эдварда, и он умолк. «Ты должен был оставить Беллу со мной». «Да». «Но теперь-то в любом случае поздно. Ему стоило подумать об этом до того, как обрюхатить Беллу кровопийцей». Эдвард посмотрел на меня из своего личного ада, и я увидел, что он полностью со мной согласен. «Мы не знали», — едва слышно произнес он. «Я даже представить такого не мог. Других таких пар, как мы с Беллой, не существует. Откуда нам было знать, что простая женщина может забеременеть?» «Ведь ее полагается сожрать в процессе!» «Да», — громким шепотом ответил Эдвард. «Такие садисты существуют. Инкубы, суккубы. Они есть. Но для них обольщение — лишь прелюдия к пиру. После такого еще никто не выживал». Он затряс головой, словно гнал от себя отвратительные мысли. «А я и не знал, что для таких, как ты, есть специальное слово!» — выплюнул я. У Эдварда было лицо тысячелетнего старика. «Даже ты, Джейкоб Блэк, не можешь ненавидеть меня так, как я сам себя ненавижу. Ошибаешься!» — подумал я от ярости, не в силах вымолвить ни слова. — Моя смерть ее не спасет. — А что спасет? — Джейкоб, окажи мне услугу. — Размечтался паразит. Он продолжал сверлить меня безумным взглядом. — Ради нее. Я крепко стиснул зубы. Я сделал все, что мог, пытаясь уберечь ее от тебя. Теперь уж и поздно. — Ты хорошо ее знаешь, Джейкоб. У вас непрочная связь, которую я никогда не понимал. Ты часть ее, она часть тебя. Меня она не слушает. Думает, я ее недооцениваю. Белла уверена, что ей хватит сил. Эдвард задохнулся и сглотнул. А тебя она выслушает. С какой стати? Он с трудом поднялся на ноги. Глаза у него горели еще ярче, чем прежде, еще безумнее. Неужто он в самом деле спятил? Разве вампиры сходят с ума? Может быть, — ответил Эдвард. Я не знаю. Он покачал головой. При Белле мне приходится держать себя в руках. Ей нельзя нервничать. Ее и так постоянно рвет. Я должен быть спокойным и собранным. Впрочем, сейчас это не важно. Она тебя выслушает. Ничего нового я Белле не скажу. Да и что говорить? Что она дура? Она и сама в курсе. Что ребенок ее убьет? Это ей тоже хорошо известно. Предложи Белле то, что она хочет. Я ничего не понял. Так дает о себе знать безумие? Ее жизнь превыше всего, на остальное мне плевать. Неожиданно спокойным голосом заговорил Эдвард. Если Белла хочет ребенка, пусть у нее будет ребенок. Да хоть 10. Только бы она жила. Он на секунду умолк. Пусть родит щенят, раз ей так хочется. Эдвард на мгновение посмотрел мне в глаза, и под тонкой коркой самообладания его лицо исказило мучительная гримаса. Мой оскал исчез без следа, когда я понял, что он имеет в виду. Я изумленно раскрыл рот. «Только не эту тварь!» — прошепел он. «Не чудовище, которое высасывает из нее жизнь, пока я беспомощно сижу рядом. Я могу лишь смотреть, как она исчезает, гибнет, как оно причиняет ей боль». Эдвард со свистом втянул воздух, словно его ударили в живот. «Ты должен ее образумить, Джейкоб. Меня она больше не слушает. Розали все время рядом, подбадривает ее, защищает». Нет, защищает это. На Беллу ей плевать. Я захрипел, как от удушья. Что он несет? Пусть Белла, что? Родит ребенка? От меня? Как? Он от нее отказывается? Или он решил, что Белла будет не прочь стать одной женой на двоих? Мне все равно. Главное, чтобы она выжила. Такого бреда я от тебя еще не слышал, пробормотал я. Она тебя любит. «Не настолько. Белла готова умереть ради ребенка. Может, она согласится на менее радикальные меры. Ты ее совсем не знаешь?» «Нет, нет, я понимаю, говорить ее будет нелегко. Для этого мне и нужен ты. Образуми ее. Ты ведь знаешь ход ее мыслей. Я даже подумать не мог о его предложении. Это уж слишком. Невозможно, неправильно. Извращение какое-то». Забирать Беллу на выходные, а потом возвращать, как кино в видеопрокат. Нет, это ненормально. И так заманчиво. И я не хотел об этом думать, не хотел представлять, но образы сами лезли в голову. Я так часто мечтал о Белле. Давно, когда у нас еще могло что-то получиться. И даже потом, когда эти фантазии оставляли в душе лишь гноящиеся раны, потому что Белла никогда бы не стала моей. И я ничего не мог поделать с собой тогда. Не смог, а теперь Белла в моих объятиях. Белла шепчет мое имя. Хуже того, теперь я увидел новый образ. То, на что не мог рассчитывать даже в самых смелых мечтах. До сих пор. Образ, который не терзал бы меня еще много лет, если бы Эдвард не запихал его мне в голову. А теперь он засел там и обвивал мой мозг ядовитыми и живучими плетьми. Белла, сияющая здоровьем, совсем не такая, как сейчас, но чем-то похожая. Ее тело красиво округлилось, потому что она носит моего ребенка. Я попытался вырвать ядовитый сорняк из головы. «Образумить Беллу? С какой планеты ты свалился?» «Хотя бы попробуй». Я затряс головой, Эдвард молча ждал, потому что слышал мои терзания. «И откуда только берутся такие безумные затеи?» «С тех пор, как я понял, что у Беллы на уме, я больше ни о чем не могу думать, только о ее спасении. Я не знал, как с тобой связаться, по телефону ты не стал бы и слушать. Если бы ты не пришел рано или поздно, я бы отыскал тебя, но мне так трудно ее покидать, даже на несколько минут». Ее состояние меняется очень быстро. Эта тварь растет. Постоянно. Я не могу отойти от Беллы. Как это? Неизвестно, но оно уже сильнее, чем она. Внезапно я его увидел. Раздувающегося монстра, который однажды сломает ее изнутри. «Помоги мне», — прошептал Эдвард. «Сделай так, чтобы этого не случилось». «Как? Предложить Белле услуги по осеменению?» Он даже не поморщился при этих словах, зато меня передернуло. «Ты правда больной? Она не станет меня слушать». «Попробуй. Терять уже нечего. Попытка, не пытка. Еще какая пытка для меня! Белла столько раз меня отвергала, и я должен пройти через это еще раз!» Ради ее спасения можно и потерпеть. Неужели оно того не стоит? Все равно ничего не получится. Может быть, а может, это ее смутит, заставит подумать. Малейшее сомнение, я сумею ее отговорить. А мне потом вернуть свои слова назад? Я пошутил, Белла? Если она хочет ребенка, она его получит. Я не против. Мне не верилось, что я вообще об этом думаю. За такие слова Белла мне точно врежет. Еще и руку опять сломает. Ну зачем я послушал Эдварда? Почему сразу его не убил? «Сейчас нельзя», — прошептал он. «Еще рано. Заслуженно или нет, моя смерть ее раздавит, и ты это понимаешь. Куда торопиться? В тот миг, когда сердце Беллы остановится, я сам буду молить тебя о смерти». «Долго молить не придется!» Тень улыбки появилась на его губах. «Очень на это рассчитываю». «Тогда по рукам?» Эдвард кивнул и протянул мне ледяную руку. Переборов отвращение, я протянул ему свою, и мои пальцы сомкнулись вокруг холодного камня. «По рукам!»